Потом целых 3 года подряд им не выдавали скота, по той же причине, по какой из Александровска не присылали инструментов. Жителей 90, 63 мужчины и 27 женщин. Хозяев 52. Здесь есть лавочка, в которой торгует отставной фельдфебель, бывший ранее надзирателем в Тымовском округе. Торгует он бакалейным товаром. Есть и медные браслеты, и сардинки. Когда я пришел в лавочку, то фельдфебель принял меня, вероятно, за очень важного чиновника, потому что вдруг, без всякой надобности, доложил мне, что он был когда-то замешан в чем-то, но оправдан, и стал торопливо показывать мне разные одобрительные аттестации. Показал, между прочим, и письмо какого-то господина Шнейдера, в конце которого, помнится, есть такая фраза: «А когда потеплеет, жарьте талые». Потом фельдфебель, желая доказать мне, что он уже никому не должен, принялся рыться в бумагах и искать какие-то расписки, и не нашел их. И я вышел из лавочки, унося с собою уверенность в его полной невинности и фунт простых мужицких конфект, за которые он, однако, содрал с меня полтинник. Следующее после крестов селение находится у реки с японским названием Такое, впадающей в Найбу. Долина этой реки называется Такойской, и знаменита она тем, что на ней когда-то жили вольные поселенцы. Селение Большое Такое существует официально с 1884 года, но основано было гораздо раньше. Хотели назвать его Власовским в честь господина Власова, но название это не удержалось. Жителей 71, 56 мужчин и 15 женщин. Хозяев 47. Здесь живет постоянно классный фельдшер, которого поселенцы называют первоклассным. За неделю до моего приезда отравилась борцом его жена, молодая женщина. Вблизи селения, а особенно по дороге к крестам, встречаются превосходные строевые ели. Вообще много зелени, и притом сочной, яркой, точно умытой. Флора Такойской долины несравненно богаче, чем на севере. Но северный пейзаж живее и чаще напоминал мне Россию. Правда, природа там печальна и сурова, но сурова она по-русски. Здесь же она улыбается и грустит, должно быть, по-аински, и вызывает в русской душе неопределенное настроение. Примечание. В версте от Большого Такое на реке стоит мельница, построенная по приказанию генерала Кононовича немцем Лаксом, каторжным. Он же построил мельницу и на Тыме, близ Дербинского. На Такойской мельнице берут за помол по 1 фунту муки и 1 копейке с пуда. Поселенцы довольны, потому что раньше платили по 15 копеек с пуда или же мололи дома на ручных мельницах собственного изделия с ильмовыми жерновами. Для мельницы пришлось рыть канал и строить плотину. В Такойской же долине, в 4,5 верстах от Большого, находится Малое Такое, на небольшой речушке, впадающей в Такое. Примечание. Я не называю мелких притоков, на которых стоят селения Сусуйского и Найбинского бассейнов, потому что все они имеют трудноусвояемые аинские или японские названия, вроде Экуэри или Фувка-Саманай. Основано селение в 1885 году. Жителей 52, 37 мужчин и 15 женщин. Хозяев 35. Из них живут семейно только 9, и нет ни одной венчанной пары. Дальше в 8 верстах, на месте, которое у японцев и аинцев называлось Сиенча, и где когда-то стоял японский рыбный сарай, находится селение Галкино-Врасское, или Сиянцы, основанное в 1884 году. Местоположение красивое, при впадении такое в Найбу, но очень неудобное. Весною и осенью, да и летом в дождливую погоду, Найба, капризная, как все вообще горные реки, разливается и затопляет Сиянчу. Сильное течение запирает вход для такое, и это тоже выходит из берегов. То же происходит и с мелкими речками, впадающими в такое. Галкино-Вражское представляет из себя тогда Венецию, и ездят по нем на аинских лодках. В избах, построенных на низине, пол бывает залит водой. Место для селения выбирал некий господин Иванов, понимающий в этом деле так же мало, как в гиляцком и айнском языках, переводчиком которых он официально считается. Впрочем, в ту пору он был помощником смотрителя тюрьмы и исправлял должность нынешнего смотрителя поселений. Аинцы и поселенцы предупреждали его, что место тут топкое, но он не слушал их. Кто жаловался, тех секли. В одно из наводнений погиб бык, в другое — лошадь. Падение такое в Найбу образует полуостров, на который ведет высокий мост. Тут очень красиво. Место как раз соловьиное. В надзирательской светло и очень чисто. Есть даже камин. С террасы вид на реку, во дворе садик. Сторожем здесь старик Савельев, каторжный, который, когда здесь ночуют чиновники, служит за лакея и повара. Как-то, прислуживая за обедом мне и одному чиновнику, он подал что-то не так, как нужно. И чиновник крикнул на него строго: «Дурак!». Я посмотрел тогда на этого безответного старика и, помнится, подумал, что русский интеллигент до сих пор только и сумел сделать из каторги, что самым пошлым образом свел ее к крепостному праву. Жителей в Галкино-Вражском 74, 50 мужчин и 24 женщины. Хозяев 45, и из них 29 имеют крестьянское звание. Последнее селение по тракту – Дубки, основанное в 1886 году на месте бывшего здесь дубового леса. На пространстве 8 верст между Сиянцами и Дубками встречаются горелые леса и между ними луговины, на которых, говорят, растет капорский чай. Когда едешь, показывают, между прочим, речку, где поселенец Маловечкин ловил рыбу. Теперь эта речка носит его имя. Жителей в Дубках 44, 31 мужчина и 13 женщин. Хозяев 30. Местоположение считается хорошим. По теории, что там, где растет дуб, почва должна быть хороша для пшеницы. Большая часть площади, которая занята теперь под пашней и покосом, недавно еще была болотом. Но поселенцы, по совету господина Я, выкопали канаву до Найбы, сажень глубины, и теперь стало хорошо. Быть может, от того, что это маленькое селение стоит с краю, как бы особняком, здесь значительно развиты картежная игра и пристанодержательство. В июне здешний поселенец Лифанов проигрался и отравился борцом. От Дубков до устья Найбы остается только 4 версты, на пространстве которых селиться уже нельзя, так как устье заболочено, а по берегу моря песок и растительность песчано-морская, шиповник с очень крупными ягодами, волосянец и прочее. Дорога продолжается до моря, но можно проехать и по реке, на айнской лодке. У устья стоял когда-то пост Найбучи. Он был основан в 1886 году. Мицуль застал здесь 18 построек, жилых и нежилых, часовню и магазин для провианта. Один корреспондент, бывший в Найбуче в 1871 году, пишет, что здесь было 20 солдат под командой юнкера. В одной из изб красивая высокая солдатка угостила его свежими яйцами и черным хлебом, хвалила здешнее житье и жаловалась только, что сахар очень дорог. Теперь и следа нет тех изб, и красивая высокая солдатка, когда оглянешься кругом на пустыню, представляется каким-то мифом. Тут строят новый дом, надзирательскую или станцию, и только. Море на вид холодное, мутное, ревет, и высокие седые волны бьются о песок, как бы желая сказать в отчаянии: «Боже, зачем ты нас создал?»